Желчный пузырь. Желчный пузырь – это небольшой непарный орган, который расположен на нижней поверхности печени, с правой стороны брюшной полости. И от работы этого маленького органа зависит очень многое. Например, пищеварительный процесс, синтез и накопление желчи, правильное переваривание жиров. Желчный пузырь в связке с головным мозгом и его отделами, отвечающими за эмоции, чтобы оказать помощь телу, сокращается, пытается переварить мысли и чувства, которые накладывают оковы на тело и разум. Вот примеры угнетающих эмоций. Злость, тяжесть которой можно сравнить со свинцовыми ботинками на ногах. Гнев, как ответ на конфликтные ситуации. Неумение проживать боль, подавление вместо проработки негативных эмоций. Запрет на эмоциональность. Раздражительность, как свойство личности. Наличие признаков длительного депрессивного состояния. А что, если эти переживания длятся не год, а десятилетия? Депрессия, систематическое нарушение личных границ, чувство потерянности и одиночества порой сопровождают человека так долго, что тело реагирует на эмоции и психоэмоциональное состояние, желая помочь переваривать все это. Процессы усиливаются, а страдания не уходят. Желчный пузырь такой маленький и неважный, способен так же, как и кишечник, нарушить работу всего организма, обратив внимание человека только на себя и те боли, которые в нем могут возникать. И в такие моменты манифест тела звучит так: «Я не могу больше переваривать твою ярость». И сейчас, даже если у вас нет проблем с желчным пузырем, задайте себе вопрос: «А как я проживаю злость?» Не спешите с ответом. Почувствуйте, как этот вопрос работает внутри тела. Где находятся ощущения, связанные с ответом на него? А теперь задайте следующий вопрос. Почему во мне так много ярости? И разрешите этой ярости проявиться. Сожмите кулаки так сильно, как у вас это получится. Сконцентрируйте ваше осознанное внимание в руках. Направьте в сжатые мышцы ярость, злость, гнев, отчаяние, страх. А теперь резко встряхните руками, сбрасывая с себя груз всех этих переживаний. Разожмите пальцы. Несколько раз сожмите и разожмите кулаки, создавая волны внутри тела. Почувствуйте, как тело охотно избавляется от тяжести этих эмоций. Органы пищеварения реагируют на внутренние и внешние переживания. Но есть еще один орган, который целиком и полностью настроен на считывание стрессовых раздражителей извне и удержание эмоционального страдания внутри. Это кожа.